Сказка о верности. Поздняя осень. Ветер то и дело срывал с деревьев пожелтевшие листья. Солнце светило, но уже не грело. Старый больной король печально смотрел в окно и думал о том, что весны ему уже не дождаться. И эта грустная пляска желтых листьев в холодном воздухе — последнее, что он еще успеет увидеть. Скоро он уйдет в небытие, а страной станет править его сын. «Сын. Он будет королем не хуже, чем я, — думал старик, — а может быть и лучше. Если вспомнить себя в его возрасте, то немало я натворил бы глупостей, а может быть и погиб бы, если бы не мой верный Томас. Где он, кстати?» Словно услыша его вопрос, в дверь тихо постучали. Король слабо улыбнулся. «Войди, Томас, войди, ты легок на помине!» В спальню короля, низко поклонившись, вошел Томас. Он был не намного моложе короля, но отличался крепким здоровьем. «Сядь ко мне поближе, Томас», — прошептал король. «Вы сегодня выглядите лучше, мой король», — улыбаясь, сказал Томас. «Не надо, Томас», — поморщился король, — «я все про себя знаю. Зеркало беспристрастно. Оно не льстит и не обманывает. Знаю, что скоро покину вас всех, но не об этом хочу побеседовать с тобой. Мне хочется вспомнить те прекрасные и счастливые дни, когда мы с тобой были молоды, веселы, здоровы и счастливы». «Да», — мечтательно сказал Томас, — «это незабываемо». «Я теперь с улыбкой вспоминаю», — прошептал король, — «что иногда бывал опрометчив, не слушал ничьих советов и даже наделал немало глупостей. Не буду это отрицать, мой король. Что было, то было. А ты помнишь, как мы с тобой без разрешения короля, моего покойного отца, отправились путешествовать? Еще бы не помнить. Мне тогда здорово попало от короля. И если бы вы не заступились за меня...» «Ладно, ладно», — перебил Томаса король. «Давай лучше вспомним, как это все было». «Да, да, Томас, мы с тобой сели на коней и тайком уехали. Вот только я не помню, куда и зачем. Зато я помню», — вздохнул Томас. «Куда? А туда, куда глаза глядят. Зачем? А затем, и потому, что вы как-то увидели в скрываемой от вас комнате портрет красивой девушки. Влюбились, простите за откровенность, и решили ее отыскать». «Ну, и что? Отыскали?» «Конечно, нет. Зато приключений было хоть отбавляй. А расскажи, напомни мне, как отрадно вспоминать эти счастливые дни. Не помнишь ли ты, нашли мы эту красавицу?» «Нашли. Как-то вы могли забыть, мой король?» «Память сильно меня подводит, Томас. Напомни, что было дальше?» «Не знаю, та ли была эта красавица, в которую вы изволили влюбиться по портрету, или нет, но вы встретили красивую девушку и вбили себе в голову, что это именно с нее и был написан портрет. Вы сделали ей предложение, сказали, что, выйдя за вас замуж, она впоследствии станет королевой». «О, так и сказал. Именно так, мой король, мне память пока не изменяет». «Тогда почему я не женился на ней?» «По двум причинам, мой король. Во-первых, она не поверила, что вы наследник престола, а во-вторых, красавица уже была замужем и даже имела ребенка. Ее муж убедительно вам это объяснил». «Мой король, нам не оставалось ничего другого, как уехать, что мы и сделали. Но на обратном пути у нас были кое-какие приключения». «Так расскажи мне о них, Томас. Повесели меня». «Ах, мой король, я бы не назвал их веселыми». «Все равно. Расскажи». «Извольте, мой король, если вы приказываете». Ехали мы на своих лошадках, несолоно хлебавшие, невесело думая о том, как поступит с нами король, ваш почтеннейший отец, когда мы предстанем перед ним. По дороге мы повстречали идущего к нам навстречу старичка. «Остановитесь, молодые люди!» — закричал старичок. «Я хочу продать вам кое-что очень вам нужное. Я...» «Да, да!» — перебил Томаса король. «Припоминаю старичка. И что же он нам предложил?» «Да я уже забыл, как это называется. Какие-то слова на бумажке». «Вспомнил, Томас, вспомнил!» — прошептал король. «Старик продавал... изречения!» «Простите, мой король, я не помню, как называются эти слова, но зато я их запомнил на всю жизнь». «Так скажи их мне». «Извольте». Первая гласила так: «Не ночуйте там, где нет опоры для кровли». «А второе?» «А второе очень простое: не ночуйте у людей слишком льстивых». «Ну и память у тебя!» — восхитился король. «А вот я их не запомнил». «И вы не помните, мой король, как я отговаривал вас, просил не тратить золотые монеты на эти ничего не значащие слова?» «Это я припоминаю, потому что не послушал тебя и купил изречение. Купил, потому что пожалел бедного старичка». «Ах, мой король! Как вы были правы, что купили их! Я бы себе никогда не простил, если бы вы меня послушали». «Объясни, почему ты винишь себя, Томас?» «Потому что если бы вы не купили эти изречения, мы бы никогда не вернулись домой. Нас давно бы уже не было на свете». «Мне стыдно сознаться, Томас, но я очень смутно припоминаю, какие опасности нам грозили. Если в твоей памяти они еще уцелели, расскажи. Отвлеки меня от мыслей о приближающемся конце моей долгой жизни. О, мой король, я уверен, что еще много лет буду служить вам. И охотно расскажу, что с нами случилось после того, как вы изволили осчастливить бедного старичка, купив у него бумажки, на которых были написаны эти... как их?» «Ха-ха», — усмехнулся король. «Кое-что и ты забываешь. Эти слова назывались... изречения. Рассказывай, что было дальше». Простившись со старичком, мы поехали в свое королевство. Вы были озабочены и невеселы, зная, что ваш отец... «Он был очень суров», — прошептал король. Через несколько часов пошел дождь, погода портилась, завывал ветер, набежали тучи, дорога вела нас в незнакомые места, вскоре дождь усилился, сверкнула молния, прогремел гром... «Помню, — тихо сказал король, — ты снял с себя плащ и укрыл меня». Снова сверкнула молния и осветила какой-то маленький домишко, двери которого были открыты, а крошечное окошко не светилось. «Мы спешились, мой король, с трудом я привязал коней к стволу вяза, и мы вошли в домик. Видно, в нем давно никто не жил. Пыль, грязь, поломанная дешевая мебель — Господи, — вздохнул король, — он даже поломанную мебель запомнил. Я еще запомнил кое-что более важное, — откликнулся на замечание короля Томас. Вы, мой король, подняли голову, посмотрели вверх и сказали: «Ты видишь, Томас, какие щели в этой крыше?» «И никаких опор у нее нет, — заметил я. — Мы тут вымокнем, мой король». В эту минуту раздались сильные удары грома. Я посмотрел вверх и увидел, что крыша домика трясется и трещит. «Стоп! — сказал король. — Не перебивай меня! Я очень радуюсь, когда что-нибудь вспоминаю. Ты вскочил, как сумасшедший, схватил меня на руки и выбежал со мной из дома. Когда ты поставил меня на ноги, я увидел, что крыши на домике нет, она провалилась внутрь». «Как ты мог это предвидеть, Томас?» «Я ничего не предвидел, мой король. Просто я был неправ, когда не понимал, что мудрые советы дороже золота. Но ведь вы милостиво простили меня, мой король». «Томас, Томас, о чем ты говоришь? Ты спас мне жизнь, вытащив из этого дома, и я еще должен был тебя прощать. Рассказывай, как мы добрались домой?» «У, до этого еще далеко, мой король. Ехали мы весь день, голодные и продрогшие. И вот на одном повороте дороги нам попался постоялый двор». «И ты закричал: мы спасены, мой король!» — улыбнулся король. «И это был счастливый миг в моей жизни. Рассказывай дальше, Томас. У меня нет сил говорить», — прошептал он и закрыл глаза. «Извольте. Замерзшие, усталые, измученные, мы попали в большую темную комнату, сели за столик, к нам подбежал хозяин постоялого двора. «Здравствуйте, дорогие гости!» — приветствовал он нас. «Как же вы замерзли! Выпейте по кружке горячего грога и разрешите, я сниму с вас верхнюю одежду, чтобы ее просушить. Но наши кони, — сказал я, — надо их...» «Не беспокойтесь, — перебил меня хозяин. Мой сын уже увел их в конюшню и положил им по охапке сена. Пейте грог, а я сейчас принесу вам горячий ужин». И он убежал. «Какой хороший человек, — сказали вы, мой король, — обо всем позаботился». Через несколько минут хозяин вернулся, неся поднос, на котором стояла супница с горячим куриным бульоном, блюдо с большой жареной курицей и еще много всякой еды. «Ешьте на здоровье, дорогие гости!» — суетясь, приговаривал хозяин. «Какое счастье, что вы заметили свет в окнах моего постоялого двора! Ведь вы могли замерзнуть! Даже страшно подумать, что такой красивый юноша мог погибнуть в расцвете своей жизни! Как я счастлив, что могу услужить вам!» «Сколько я вам должен?» — спросили вы, мой король, и вытащили из кармана кошелек, набитый золотыми монетами. «О, не беспокойтесь!» — воскликнул хозяин, быстро взглянув на ваш кошелек. «Расплатитесь, когда будете завтра утром уезжать». Когда мы поели, он проводил нас в спальню, приговаривая по пути: «Как я счастлив! Как я рад, что могу вам услужить!» «Томас», — прошептал король, — «я смутно припоминаю это происшествие, а ты, мне кажется, запомнил все. Говори же!» В спальне для нас были приготовлены постели. Хозяин ожидал нас. Он суетился и приговаривал: «Ложитесь, дорогие гости, спите в теплой комнате, набирайте сил, а завтра буря утихнет, и вы сможете продолжать свою поездку. Спокойной ночи!» Он поклонился нам и вышел из спальни. «А что было потом?» — спросил король. «Хотя, постой, постой, не говори, я вспомнил. Спал я неделю, и вдруг ты вытащил меня из постели, и, несмотря на то, что я отбивался и ругал тебя, напялил на меня мою одежду, открыл окно, выбросил в него нашу поклажу, а затем вытолкал в окно и меня. Я здорово струхнул, сознаюсь тебе. Я думал, что ты сошел с ума. Потом ты потащил меня на конюшню, усадил на моего коня, сел на своего, и мы с тобой стремительно умчались по дороге. Вскоре постоялый двор скрылся из виду. И вдруг ты заботливо спросил меня: как вы себя чувствуете, мой король?» «Как я себя чувствую?» — закричал я, — «и ты еще смеешь спрашивать? Что это за безумная выходка? Как ты посмел вытащить меня из теплой постели, силой усадить на лошадь и помчаться неизвестно куда? Да тебе следует отрубить башку за такое обращение с наследником престола!» «Помнишь, Томас, что ты мне ответил?» «Помню, мой король». «Я спросил вас, значит, мне следует оторвать башку за то, что я спас жизнь наследника престола?» «Спас жизнь? Да ты совсем сошел с ума!» — гневно воскликнули вы, мой король. «И тогда я рассказал вам, почему был вынужден так непочтительно обращаться с вами. Мне не понравилось льстивое, чересчур заботливое отношение хозяина к вам. Не понравился и его жадный взгляд, обращенный на ваш кошелек. Неискренней показалась мне его нисходящая с лица улыбка. Когда вы заснули, мой король, я потихоньку встал и прокрался к комнате хозяина. Через полуоткрытую дверь я услышал, как он тихо разговаривал со своим сыном. «Идем, отец, они уже спят», — говорил сын. «Не спеши, парень, можно все испортить», — так же тихо ответил хозяин. «Найди два мешка, да побольше, чтобы в них можно было засунуть трупы». «Не учи», — прервал его сын. «Возьму те мешки, в которых мы запихнули купцов на прошлой неделе. Рядом с ними закопаем и этих. Пошли?» «Подожди», — сказал отец, — «пусть заснут покрепче». Дальше я слушать их не стал. Надо было действовать быстро. Одеть вас, выбить окно, вытащить вас, успеть добежать до конюшни. «Ах, Томас, Томас, мой верный Томас, ты спас мою жизнь!» «Нет, мой король, это вы спасли свою и мою жизнь». «Зачем ты прибедняешься, Томас? Разве не ты подслушал, о чем беседовал хозяин со своим сыном? Разве не ты вытащил меня сонного, одел и усадил на коня?» «Я мой король. Но разве я сделал бы все это, если бы вы не прочли мне бумажку, купленную вами у старичка? Разве обратил бы я внимание на льстивость хозяина? Я ведь по глупости своей еще уговаривал вас не тратить золотые монеты на какие-то бумажки, а эти слова дважды спасли нас от смерти». «О, послушай, Томас, ты знаешь, как красив и умен мой сын, наследник престола. Кажется мне, что ты любишь его не меньше, чем я». «Это так, мой король», — подтвердил Томас. «Дни мои сочтены. Только, пожалуйста, не говори, что я проживу еще долго. Готовясь к своему уходу из жизни, я решил, пока еще дышу, женить сына. Я стал подыскивать ему невесту. Послал в некоторые государства письма королям с просьбой прислать портреты принцесс, чтобы он мог выбрать ту, которая придется ему по душе. Я мечтал уйти из жизни после свадьбы сына. Пришло сразу несколько портретов. Один из них меня поразил. Это был портрет удивительной красавицы, но ответного письма короля при портрете не было. Все короли, которые прислали портреты своих дочерей, учтиво выражали согласие выдать свою дочь за моего сына. Его же портреты я послал каждому королю. Какова бы ни была причина такого пренебрежительного и неучтивого поступка со стороны короля, отца, красавицы, я не знаю. Но я был обижен за себя и своего наследника, поэтому я не показал сыну портрет красавицы. Ты понимаешь, Томас, почему я так поступил?» «Да, мой король, понимаю. Надеюсь, вы уничтожили этот портрет?» «Нет». Рука не поднялась. «Но я его спрятал, и ты тоже понимаешь, зачем?» «Понимаю, мой король, чтобы ваш наследник, влюбившись в портрет этой красавицы, не повторил бы вашего безумного поступка, о котором мы сейчас с вами вспоминали. И куда же вы изволили спрятать этот портрет?» «Помнишь, где жила старуха, моя кормилица и няня моего сына?» «Это маленькая комнатка на первом этаже дворца. Прошу тебя, проследи, чтобы наследник престола никогда не открыл бы дверь в эту комнату. А если ты заметишь, что он намеревается это сделать, постарайся уничтожить портрет». «Обещаю, мой король», — шепнул Томас. «Что с тобой? Ты плачешь? Мой верный Томас, не надо. Я прожил счастливую жизнь. Единственное горе, которое постигло меня, — смерть королевы. Я очень устал. Иди, дорогой, и не грусти». Томас поцеловал руку короля и в глубокой печали пошел из королевской опочивальни, но у самой двери его остановил тихий голос короля. «Томас, — почти шептал король, — люби моего сына, как любил меня, и служи ему верно, как служил мне. Обещаешь?» «Обещаю и клянусь, мой король», — дрогнувшим голосом ответил Томас. «Я верю тебе, мой друг, и благодарю».